Глава 19. Маркус сидел, облокотившись на руль. Внутри было пусто, словно все выкачали. В голове тоже ни единой мысли. Странное состояние. Ничего не хотелось. Так задумчиво, упираясь взглядом в свои ноги, он сидел, пока не услышал что-то похожее на всхлип. Он не хотел даже смотреть на нее, это резало по-живому. Жалел ли он? Пожалуй. Но в то же время чувствовал удовлетворение. В следующий раз девочка подумает, прежде чем посмотреть на другого мужика. А то хорошо пристроилась, сучка. Когда не стала с ним разговаривать накануне вечером, Маркус все понял. Увидела новости и восприняла так, как ей казалось более вероятно. Наверное, учитывая его репутацию и их непростые отношения, это было правильно. И все же его это задело. Сам не понимал, почему. Он звонил всю ночь, метался по квартире, как зверь в клетке. Волновался, мать ее, очень волновался. У него впервые в жизни появилось желание все объяснить, оправдаться. Весь день Маркус был как заведенный. То понимал ее обиду, то злился. Он не мог сосредоточиться, постоянно думая об Анне. В конце концов не выдержал и полетел частным самолетом, хотя планировал эту поездку только через 3 дня. По приезде в Москву его вдруг осенило, когда увидел цветочный магазин. Он ведь даже цветы ей ни разу не подарил. Остановился, долго выбирал, не зная, что купить. Но взгляд привлек букет белых пионов. Купил, помня, что она любит белый цвет. Когда подъехал, Ани не оказалась дома, а он в торопях забыл ключи от квартиры. Проклиная все на свете, снова звонил девчонке каждую минуту, но ответ был тот же. Маркус не знал, что ему думать. Первая мысль съехала, но консьержка развеяла его опасения, сообщив, что ее просто нет дома. Однако на часах было уже 3 часа ночи, а ее все не было. Маркус уже засыпал, когда увидел подъезжающее к подъезду такси. Когда из него вылезли парень с шикарной девочкой, он сначала расслабился и снова откинулся на сиденье. Только свет фонаря осветил пару, и мир будто замер. Внутри, словно часы, медленно затикало сердце. Желудок сжало в каком-то болезненном предчувствии. Ситуация была красноречивой. Маркус окидывал парочку медленным взглядом, подмечая каждую деталь. От дорогой шикарной одежды до проникновенных взглядов. Пара фраз, парень подходит к его Энни, и она не против. Тварь такая, принимает поцелуй. Все похолодело внутри. Ярость огнем разлилась по венам. Маркус сам не понял, как вышел из машины. Перед глазами стояла красная пелена. В голове же, словно набатом, стучала одна мысль — наказать потаскуху. Он не чувствовал ни холода, ни боли. Ничего, кроме желания убивать. И он бы убил этого идиота, посмевшего тронуть то, что принадлежит ему, если бы не ее крики и попытки остановить, хотя это вывело из себя окончательно. Хотелось убить и ее тоже. Когда она упала на снег рядом с этим ничтожеством, лихорадочно проверяя его пульс, рыдая и прося оставить их, это их сорвало все планки. Значит, он, как последний придурок, переживает, что его бедная девочка не так все поняла, расстроилась, летит на всех парусах объясниться, а взамен получает разодетую за его счет, блядь. И для кого? Для сраного гондона, который даже за свою задницу не может постоять. Маркуса трясло от злости. Засунул ее в машину и дал по газам. Хорошо, что у него хватило мозгов молчать, иначе придушил бы суку. Он несся на бешеной скорости, пытаясь успокоиться, и даже почти получилось, но ее звонок уничтожил все его усилия. Так она беспокоилась об ублюдке, тварь, что дышать становилось нечем, разрывала на части от желания унизить, сделать больно, показать, где ее место, наказать за обман, за разочарование, за боль. Наказал, однако легче не стало. Тошнило от самого себя. Он же ее отымел, как шлюху какую-то. И тут же, словно ушатом холодной воды, понимание, что он в очередной раз забыл про резинку. Эта кошмарная мысль отрезвила его. Стать отцом он еще не был готов. «Ты принимаешь таблетки?» — резко спросил, понимая, что это совсем не то, что он должен сказать сейчас. Но мысль была такой навязчивой, что он не мог молчать. Уже светало, когда она подняла голову с сиденья и взглянула в зеркало заднего вида. Их взгляды встретились, и он будто получил удар под дых. Ее вид был ужасен, губы искусаны в кровь, на щеке синяк, волосы всклокочены, и этот взгляд, осуждающий, полный горечи и разочарования, от которого внутри все заледенело. «Нет», — хрипло прошептала она, — «не вижу смысла. У меня нет регулярных...» «Я понял», — перебил он ее, поморщившись. Это был упрек с ее стороны. «Сейчас поедем в аптеку, купим таблетки, которые принимают после...» «Да, после», — с усмешкой кивнула она, отворачиваясь к окну. «После того, как тебя изнасиловали». Маркуса взбесил этот пафос. «Да что ты! Напомни мне в следующий раз, что я тебя изнасиловал, когда будешь так же визжать от удовольствия подо мной», — сказал он снисходительным тоном, заводя машину. Он не стал смотреть, как она отреагировала на его колкость. Все это было слишком мерзко. Всю дорогу до аптеки, а потом до квартиры они молчали. Когда зашли в пентхаус, Аня закрылась в спальне, а ему ничего не оставалось, как ждать, что он и делал весь последующий день. Пару раз Маркус не выдерживал и подходил к двери спальни, но, постояв немного, так и не решался постучать. За время ожидания он позвонил Джо, попросил утрясти проблемы с мальчишкой. Они ему сейчас были совершенно ни к чему. Ему бы с Аней разобраться. Он много думал, понимая, что перегнул палку. Однако, когда она вышла, собираясь куда-то уйти из квартиры, все благие намерения в очередной раз пошли по одному месту. «Куда ты?» — эхом отозвался его резкий голос в огромной квартире. Аня замерла в прихожей. На ней теперь была простенькая курточка и джинсы. Она снова превратилась в его милую девочку. Но когда она повернулась и с гневом посмотрела на него, он не нашел в ее лице ничего милого. «Иди к черту!» — кинула она ему и пошла дальше. «Я спросил, куда ты собралась?» — подорвался Маркус с дивана, пока она рылась в шкафу, ища что-то и игнорируя его. «Ты слышишь меня, Анна?» «Анна, я с тобой говорю!» — повысил он голос, когда девушка схватила сумку и также молча пошла к двери. Маркус схватил ее за локоть и развернул. «Отвечай!» — прорычал он ей в лицо. Она резко вырвала руку из его захвата. «А то что?» «Что?» — процедила она, дерзко заглядывая ему в глаза. «Боже, ты такая скотина!» — горько закончила она, качая головой. Волна гнева снова поднялась в нем. «А ты, мать твою, чиста, океангел небесный! Ты вчера себя видела? Вырядилась, как шалава. И вообще, что за херню ты вытворяла? Собиралась трахнуться с этим уродом?» Он опять не контролировал свои эмоции. Воспоминания о вчерашней ночи распаляли его. «Да пошел ты! Как ты смеешь претензии мне предъявлять после того, как облизывал свою певичку?» — вскричала она. «Смею, блядь. А ты запомни на будущее, что еще один подобный выкрутас и вчерашний тебе покажется сладкой сказкой!» — вскричал он в ответ. В ее глазах промелькнули слезы, губы задрожали, и она тихо прошептала: «Я жалею о нашей встрече, жалею, что села в твою чертову машину». «Что-то с трудом в это верится», — сиронизировал он, обводя взглядом квартиру. «Вот именно поэтому и жалею. Ты ничего обо мне так и не понял, а вот это все того не стоит», — резюмировала она с горькой усмешкой. Ему стало вновь от самого себя противно, ибо все он давно понял, просто привык к рыночным отношениям, а с ней, как ни старался, не получалось, но тем не менее не удержался от насмешки. «Не стоит, — говоришь, — да ты хоть знаешь, что приходится многим делать, на что они идут ради того, что ты получила просто так. Да о такой жизни каждая с пеленок мечтает. Да что ты! Мы мечтаем о любящем мужчине, о том, что он ворвется в нашу жизнь, подарит любовь, семью, себя, стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Но ни одна не ждет, что однажды этот мужчина скажет: «Эй, детка, я купил тебе крутую тачку и квартиру, так что раздвигай ножки пошире и будь счастлива». «Слушай, Энни, чего ты хочешь от меня?» — устало произнес он, чувствуя что-то похожее на стыд. «Того же, что и все женщины, Маркус, но ты на это не способен», — твердо сказала она и вышла из квартиры. Он не мог ее просто так отпустить, он слишком много вложил сил, средств и нервов, а главное, он не мог без нее. И, наверное, пора действительно что-то менять в их отношениях. Поэтому он выскочил из квартиры следом. Она стояла и нервно тыкала в кнопку лифта. «Энни», — тихо позвал он. Она перестала дергаться и посмотрела ему в глаза. «Почему?» Он понял, что она хочет знать. Но как же тяжело говорить о своих чувствах. «Ты была с ним». Боже, как по-детски это звучало. Но его действительно убивала ревность. «А ты с ней?» Тихо парировала она. «Это была месть?» «Случайность». «Это тоже была случайность, Энни». Аня просто кивнула. Из ее глаз покатились слезы. «И все же конкретней», повернувшись, настойчиво потребовала она. А он думал, что ушел от ответа. «Мне это не понравилось». «Дай мне шанс, Энни». «Тебе не понравилось? Ты чуть не убил его. Просто потому, что тебе не понравилось? Я дала тебе шанс, Маркус. Но взамен ты сравнял меня с очередной своей потаскухой или даже хуже». Ее голос сорвался. Она изо всех сил держалась, чтобы не разрыдаться. Марк же не мог больше выносить эту пытку. Подошел к ней и обнял. Она не вырывалась, а просто тихо заплакала. «Тш, прости, Энни, прости меня», — шептал он, вдыхая запах ее волос. Он гладил ее подрагивающие плечи и не понимал, как мог сделать с ней такое. Ему было так мучительно и горько. Сколько же еще он будет терзать ее и себя? Может, хватит? Сколько можно себе врать? Привычное с ней не срабатывает, без нее никак, значит, остается один выход. Аня продолжала рыдать. Он подхватил ее на руки и занес в квартиру. Положил на кровать и укачивал, как маленькую девочку, гладя по голове. Она постепенно успокаивалась. Лежала отрешенно, глядя в потолок. Он лег рядом, укрывая ее теплым одеялом. За окном уже было темно. Аня повернулась к нему и тихо сказала: «Знаешь, я всегда жила и верила в лучшее. Верила в Бога, верила в людей, верила в чудеса. Я полюбила тебя не за то, что ты олицетворяешь, а просто так. Полюбила тебя хорошего и плохого. Я знала с самого начала, что это ошибка, что я тебе не пара. Тебе другая нужна, а я не твой уровень, мы слишком разные. Но я верила в чудо, верила, что в жизни бывает сказка. И знаешь, я ведь до сих пор верю, несмотря на все эти унижения. Наверное, я дура, но всю жизнь я живу надеждой. Верю в лучшее, в людей, верю в нас». Он сглотнул образовавшийся ком. Все внутри щемило от нежности, от чего-то до дрожи странного. Протянув руку, Маркус аккуратно стер ее слезы, нежно гладя по такому милому и дорогому лицу. «Ты и есть чудо, Энни, чудо, которого я недостоин», — прошептал он, притягивая ее к себе. Они просто лежали, всматриваясь в переплетенные руки. Было так спокойно и тепло, хотелось, чтобы это продолжалось вечно. «И разве этому что-то мешает?» — спрашивал он самого себя. «Ведь он так и хотел. Хотел, чтобы его дом был наполнен теплом, уютом и покоем. Он же о ней мечтал всегда. Именно такая, как она в его мечтах, была идеальной женой, идеальной матерью. В чем же проблема? А в том, что он далеко не идеален. Он слишком много перевидал, слишком многое перепробовал и ожесточился, когда зубами выгрызал свое место в этой жизни. Видел, что мир наполнен дерьмом, особенно его мир. Такие, как она, в нем не выживают, их ломают там, втаптывают, ибо у них есть что-то, что дорого и ценно. Для таких же, как он, ничего не ценно, кроме собственного комфорта. Даже она ему нужна для комфорта и спокойствия. Такие, как он, идут по головам, стоит только тронуть их зону комфорта. Как сегодня ночью. Разве он думал о ней? Разве он о чем-то задумался на секунду? Нет. Он просто делал то, что требовала его гордость. Он не умеет жертвовать, не умеет понимать. Но в любом случае им пора что-то менять в отношениях. «Энни», — тихо позвал он, проверяя, не уснула ли она. Но она подняла голову и взглянула на него вопросительно. «Послезавтра ежегодная новогодняя вечеринка в гостинице Great John Street Hotel. Я должен там обязательно присутствовать». «Да, конечно». «Я понимаю, поезжай», — усмехнулась Аня тоскливо, перебивая его. «Помолчи», — строго приказал Маркус, не переставая при этом гладить ее по голове. «Я бы хотел, чтобы ты пошла со мной. Что скажешь?» Она замерла в его руках, приподнялась и заглянула в лицо недоверчивым взглядом, как бы спрашивая, в своем ли он уме. Однако он, как никогда, был уверен, что принял верное решение. Хватит их отношениям быть какой-то тайной. Хватит прятать ее, приезжая на пару часов, чтобы удовлетворить свои потребности. Она ведь еще такая юная, верит в любовь, ждет широких жестов и романтики. Почему бы и не подарить ей все это? Разве ему сложно? От мыслей его отвлек стук хлопнувшей двери. Маркус и не заметил, как Аня встала и ушла. Он пошел следом. Она стояла на кухне, повернувшись лицом к окну, вглядываясь в ночной город. Он обнял ее за плечи, прижавшись к ее спине. Она плакала. «Энни, в чем дело, милая? Если ты не хочешь, к черту все, мы никуда не поедем. Я останусь здесь, с тобой. Только ты и я, и плевать на всех». «Только прошу, не плачь, моя девочка, только не плачь. Прости меня, пожалуйста, прости. Ты свела меня с ума, но ты самое лучшее, что со мной случилось». Он сцеловывал каждую ее слезинку, проклиная себя. За все, что сделал, за все, что заставил почувствовать, и, наверное, за все, что еще сделает. Хотя хотелось верить, что этого не произойдет. Она же такая ранимая, такая нежная, такая еще наивная, его маленькая женщина, подарившая ему все, что у нее есть — душу, сердце, тело. Она его чудо, его ангел, его и только его. Она подняла влажный взгляд своих небесных глаз и счастливо улыбнулась, и на ее щечках заиграли прелестные ямочки. Аня приподнялась на цыпочки и легонько прижалась к его губам, нежно касаясь. Он замер, потому что боялся ее трогать после предыдущей ночи. Боялся, что напугает. Боялся сделать больно. Ее губы были припухшими. Маркус знал, что они болят. Но Аня словно не обращала внимания на боль. Целовала его, прижимая сильнее, вызывая дрожь в теле и заставляя сердце биться сильнее. Это не было желание, это было что-то другое, чувственное, жертвенное, что-то, что сближало сильнее, чем плотская близость, что-то, чего он не понимал. Ее целомудренный поцелуй стал каким-то откровением. Ей удалось вложить в него массу чувств. Любовь, боль, всю себя. «Милая», — прошептал Маркус, прислоняясь лбом к ее лбу, пытаясь прийти в себя, но ничего не получалось. Они стояли и наслаждались этой минутой, этой необыкновенной близостью. Больше ничего не было сказано, все было понятно без слов. Они вернулись в спальню и просто лежали, прижавшись друг к другу, скрестив руки и глядя на огни ночного города, постепенно засыпая. Утром тоже особо не разговаривали, оба находились в какой-то прострации. Но в Норхолте им пришлось войти в реальность. Это был аэропорт для частных самолетов, поэтому, когда они прилетели, не было ни журналистов, ни суеты. Только Джо встречал их на лимузине. Аня сконфуженно оглядывалась, когда Маркус взял ее за руку и повел к машине. «Добрый день, мисс Гончарова! Добрый день, мистер Беркетт!» Торжественно поприветствовал их его личный помощник. «Привет, Джо!» — махнул он, садясь в лимузин. «Здравствуйте, мистер...» — неуверенно улыбнулась Аня. «Райли!» — улыбнулся в ответ обычно холодный Джо. Маркус даже удивился. «Приятно познакомиться, мистер Райли!» Протянула она руку. «И мне. Добро пожаловать в Лондон», — ответил уже более официально мужчина, заметив недовольный взгляд Маркуса. «Поехали», — приказал он водителю. Всю дорогу он вместе с Аней смотрел в окно. Она, как ребенок, радовалась, удивлялась, показывая ему то, что ей казалось красивым и интересным. Оказывается, прожив столько времени в Лондоне, он много чего не замечал. И сейчас словно знакомился с этим городом заново. Подъехав к своему дому, он отпустил водителя и Джо, хоть тот и пытался обсудить с ним какие-то дела, но об этом они поговорят позже. Маркус почему-то волновался, когда они поднялись в его пентхаус. Он с какой-то нервозностью ждал ее оценки. Она медленно оглядывала все, а потом резюмировала. «Потрясающе! Но тебя я здесь не чувствую». Маркус был в шоке от того, как точно она подметила. Долго удивляться не пришлось, потому как квартиру огласил ее радостный возглас. «Маркус, ты играешь?» — удивленно спросила она, указывая на фортепиано. «Нет, вообще не знаю, зачем мне этот агрегат. Для красоты, наверное», — пожал он плечами. «Как насчет того, чтобы принять душ, а потом поужинать где-нибудь?» «Давай». «У меня 4 гостевые комнаты, выбирай, какая тебе больше по вкусу». Было странно предлагать ей это, словно они только познакомились. Но его жестокость стерла 4 месяца отношений, поэтому приходилось быть деликатным. Аня смущенно кивнула, а он отправился в душ. Через час Маркус постучал в комнату, которую она выбрала, но ему никто не ответил. Еще несколько раз постучав, он приоткрыл дверь и увидел ее мирно спящей. Аня казалась такой хрупкой, на большой кровати, словно дюймовочка. Он постоял еще немного, любуясь ей. Красивая. Она была такой красивой. И как это раньше она казалась ему обычной. Идиотом был, не иначе. Он бы так и любовался ей, но ужасно хотелось есть. Поскольку поход в ресторан отменялся, Маркус позвонил в Атриум и заказал ужин домой. Его доставили через час, как он и просил, надеясь, что Аня проснется к этому времени, и угадал. «Привет», — тихо сказала она, прислонившись к двери кабинета. Маркус решил заняться делами, пока она спит. Аня была в шелковом халатике, заспанная и сконфуженная. «Прости, я заснула. Мы ведь собирались поужинать». «Ничего, я заказал на дом». Успокоил он ее. «Ты голодна?» «Очень». «Тогда пойдем. Нам должны были накрыть на террасе. Тебе понравится, вид на озеро потрясающий». «Ничего, что я так?» Спросила Аня, погладив себя по халату, который натянулся от этого движения и подчеркнул ее грудь и отсутствие белья. Маркусу стало жарко, возбуждение, словно искра, проскочило по телу. Но мужчина тут же подавил его, тихо выдохнув и кивнув, вышел из кабинета. Весь ужин Маркус старался не смотреть на нее. Куда угодно, только не на нее. Они с удовольствием разговаривали на самые разнообразные темы. Аня рассказывала ему о медицине, он ей о футболе, о разных смешных случаях из жизни. Странно, что они именно сейчас могут спокойно разговаривать, как друзья. Раньше они чаще спорили, шутили, но никогда не касались личного. Каждый был сам по себе. По сути, что он знал о ней, а она о нем, кроме того, что написано на каждом углу? Почему медицина? Оказывается, он даже этого не знал. Раньше его это и не интересовало. Его вообще мало интересовали люди с их мыслями, мечтами и желаниями. Он всегда был эгоистом. А теперь стало интересно, что она за человек? Чего хочет? К чему стремится? «Прозвучит пафосно, но я хотела возвращать мечты», — смущенно ответила Аня. Маркус непонимающе взглянул на нее. Грустно улыбнувшись, она продолжила. «Я собиралась посвятить себя музыке. Я жила ей. Я в ней выражалась, всю душу вкладывала». Голос сорвался. Аня так проникновенно говорила, Маркус даже замер, слушая ее. «А потом все кончилось. Крышка пианино упала, когда я репетировала. В общем, я не смогла восстановиться, так как у меня неправильно срослись кости. Такая случайность, мелочь, а все изменилось. Как раньше играть я уже не могла, а как придется, не хотела. Решила, что хочу помогать людям». Маркус молчал. Он был поражен, как она спокойно об этом говорила. Он знал, что это такое. Однажды травма голени чуть не стоила ему карьеры. Все обошлось, но что с ним творилось, когда он не мог ходить? Это была агония. Дикое разочарование и злость от того, что он бессилен что-либо сделать. Очень тяжело собрать себя после такого и перестроиться на что-то новое. Не каждый способен на это. Ей повезло, она была еще маленькой, так легче. И все же она сильная девочка. «Видимо, зверь в гостиной все это время ждал тебя», — с улыбкой заметил он, решив развеять флер грусти. «Ты позволишь?» — радостно встрепенулась она. «Спрашиваешь еще? Я настаиваю». Они поднялись из-за стола и направились в гостиную. Аня неуверенно открыла крышку. Осторожно коснулась клавиш, словно знакомясь с ними. А потом ее взгляд остановился на его лице, и она заиграла. Нежно и в то же время чувственно и проникновенно. Его сердце замирало от каждого аккорда. Она играла для него, только для него. Музыка завораживала, унося их в другой мир, в их мир. У Маркуса все внутри переворачивалось, глядя, с каким чувством она это делает. Сколько же в ней было страсти в это мгновение, сколько чувств. Он не дышал, когда прозвучала последняя нота. Состояние было такое, что дух захватывало. Он продолжал смотреть ей в глаза, словно гипнотизируя, а она и не пыталась отвести взгляд. Маркус медленно подошел, обхватил ладонями ее лицо, аккуратно стирая большими пальцами слезы с ее щек. «Спасибо», — прошептал, наклоняясь к ее губам, осторожно пробуя их на вкус, будто спрашивая разрешения. Маркус хотел нежностью стереть из ее памяти мерзость, в которую он ее окунул, превращая половой акт в нечто унизительное, пошлое и грубое. Он будет просить прощения так, как умеет. Это будет ее ночь. Он скользил по ее губам нежно и медленно, но ей было мало. Она притянула его сильнее, страстно отвечая на поцелуй, открываясь ему, пуская его язык, втягивая в себя и увлекая в чувственный танец, где их языки сплетались и снова расходились, заставляя тела гореть. Подхватив девушку на руки, он опустил ее на рояль, который издал нестройные звуки, осторожно раздвинул ее ноги, медленно поглаживая их, и снова поцеловал ее пухлые губы, в то время как руки нежно ласкали стройное тело. Желание пульсировало в каждой клетке, но Маркус контролировал его, сдерживаясь. Только когда распахнул полы ее халатика, разум покинул его. Аня была невероятно сексуальна в черных кружевных трусиках на белом рояле. Он нежно ласкал ее, целуя, гладя, проводя языком по ее бархатистой коже. Аня чувственно выгибалась под его ласками, опускаясь всем телом на холодный инструмент. Ее ноги легонько касались клавиш, извлекая звуки. Маркус не спеша подхватил ее ножку и медленно поцеловал каждый пальчик, присоединяя к губам язык. Аня зачарованно смотрела на него. Ее щеки пылали от возбуждения и смущения, но она не сопротивлялась. Не разрывая зрительный контакт, он продвигался все дальше и выше, возбуждаясь все больше и больше. Руки ласкали ее грудь, вызывая у девушки дрожь и тихие стоны. Он с упоением целовал внутреннюю сторону ее бедра, пробираясь выше. «Не надо», — прошептала она хриплым голосом, когда он подобрался к заветному местечку. «Чш, тебе понравится». Также хрипло ответил он, целуя ее через трусики. Он не делал этого ни одной женщине. Не возникало желания, да еще бы он шалав всяких вылизывал. С ней же не хотелось никаких границ. Хотелось узнать, какая на вкус, доставить ей невероятное наслаждение. Его язык прошелся по черному кружеву, которое уже было влажное. Недолго думая, он сдвинул его и коснулся ее губами, а затем языком, слизывая вкус ее желания, такого острого, пряного. Ее руки лихорадочно гладили его лицо, волосы, а когда его язык проник в нее, вцепились в них, вызывая боль, отрезвляя. Маркус не останавливался, наращивал темп, помогая себе, лаская ее пальцами. Она была такой горячей внутри, такой бархатистой и влажной. Он с ума сходил от ее запаха и вкуса. Они постановали, рояль вторил им. Аня, как дикая, извивалась, пока ее тело не задрожало, прогибаясь дугой, и девушка не закричала от экстаза. Он, наверное, и сам бы кончил от такого, но боль от ее пальчиков, крепко вцепившихся в его волосы, была ощутимой. Маркус оторвался от нее и посмотрел. Аня до сих пор дрожала. Он приблизился и поцеловал ее в губы, врываясь в ее рот языком. «Ты пахнешь?» — смущенно прошептала она. «Тобой. Чувствуешь, какая ты у меня сладкая?» Насмешливо прошептал он и подхватил ее на руки, чтобы отнести в спальню. Аня еще сильнее смутилась и уткнулась ему в шею. Маркус довольно усмехнулся и уложил ее на кровать, а потом лег рядом, крепко прижимая к себе. Было хорошо, даже несмотря на дискомфорт в штанах. «Спасибо», — тихо сказала она и поцеловала его. «Спи, малышка», — ответил он, закрывая глаза, боясь разрушить эту хрупкую атмосферу взаимопонимания.